4 июня 2003 года. 11 дней до экзамена. На завтра школа гудела, как русалочья общага в день Нептуна. Студенты, с утра пораньше примчавшиеся к таблу сюрсоревнования, обнаружили поразительную вещь. На счету у всех факультетов по 16 532 балла. Самые дотошные принялись пересчитывать результаты вручную, однако найти ошибки не смогли. Преподаватели с трудом развели классы по аудиториям, но уроки проходили нервно. Как только кто-нибудь получал высокую оценку, он тут же просился выйти и бросался к табло. И если в графе поощрения он находил плюс 5 баллов за отличную учебу, то в графе штрафы красовалось минус 5 баллов за личную нескромность или за отсутствие на занятии без уважительной причины. Оливье Форест пошел еще дальше. Он специально совершал мелкие пакости, получая в придачу к штрафам точно такие же поощрения, обычно с формулировкой «за содействие в тестировании системы подсчета». Студенты Чертикака, пытаясь вернуть лидерство, даже вышли на добровольную уборку территории. 2 часа грязной работы принесли подопечным развнедела плюс 50 баллов за проявленную инициативу и минус 50 баллов за вмешательство в естественный круговорот веществ в природе. Никакие ухищрения не могли поколебать равенство факультетских счетов. Система Мордевольта «А если» работала безукоризненно. Проницательный читатель может заметить, что в таком случае число баллов у каждого факультета должно равняться нулю. Ну а если тоже достаточно проницателен, поэтому в качестве точки отсчета он установил нейтральное 16532. Мисс Юзен это слегка утешило. Она даже сочла возможным заговорить с Мордевольтом, который в оцепенении смотрел на экран улучшенного сюрреалистического соревнования. «Профессор», — сказала она, — «я понимаю ваше стремление как-то исправить ситуацию, но неужели так трудно просто признать свою ошибку и отменить это сюрное соревнование?» «Я просто хотел, чтобы все было справедливо», — ответил Мордевольт и неожиданно для себя самого добавил. «Воробушек». Так они и разошлись. Бывший враг волшебников, жующий щеки, чтобы выяснить, кто это его там дергал за язык, и мисс Ю, которая весь день была задумчива, отвечала не впопад и поставила 2 высшие отметки студентам Чертикака. Наступил вечер. Несмотря на победу здравого смысла и над педантичностью Мордевольта, и над обаянием МакКонарейкл, в спальне Гаттера и Аесли царило уныние. Мергиона и Амили сидели за столом, одинаково положив головы на руки. Сен валялся на кровати. Гаттер стоял перед окном. Электрический филин Филимон сидел на шкафу, чистя клювом то ли перья, то ли контакты. Чеширский котенок, получивший имя Смайлик, улыбался выглядывающей из норки мышке. Мышь не верила и наружу не выходила. «Выход должен быть!» Пори прошелся по комнате, взъерошил волосы себе, потом Сену, потом попытался взлохматить шевелюру Мерги, но тут же попал в цепкий захват и брякнулся об пол. «Сен, ну что же ты?» — жалобно протянула Амели. «Ты же всегда что-нибудь придумываешь». «Думай, а если думай», — сказала Мергиона. «А почему, собственно, всегда думаю только я?» — спросил Сен. «Надо Бальба голову задурить. Я. Преступление Браунинга раскрыть. Я. Сюрсов никому из вас не понравился. А придумывал опять один я». От огорчения Пулен выколдовала большой мыльный пузырь противного серого цвета. Более опытные Гаттер и Пейтфер к брюзжанию друга отнеслись с пониманием. Они понимали, а если побрюзжит, побрюзжит, да что-нибудь придумает. «Как, кстати, работает усовершенствованный сюрсов?» — спросила Мерги. «Гармонично», — сказал Сен, успокаиваясь. «Где сколько прибывает, там же столько и убывает. И наоборот». «Ага», — сказал Пори. «Прямо как с вашей магией. Если у кого-то что-то убыло, то у кого-то столько же». Он замолчал. «Прибыло», — закончил Сен, пытаясь проколоть подлетевший к нему пузырь циркулем. «И наоборот», — сказала Амели. «Если у кого-то что-то прибыло, значит, столько же». Она замолчала. «Может и убыть», — сказал Сен. «Ой, придумал!» — обрадовалась Мергиона. «Циркулем укололся». «А я, кажется, придумал», — изменившимся голосом начал Пори, но Амели его опередила. «Мы же можем!» — закричала она. «Мы же можем снова использовать тру!» Филин Филимон стремительной совой спикировал на пузырь, и тот оглушительно лопнул. Майор Клинч и Дубль-Дуб, не торопясь, шли по коридорам перверца. При исполненной гордости новоиспеченный ученик завхоза нес здоровенное ведро с желтым песком. Сам завхоз время от времени запускал в ведро совок и посыпал избранные углы. Ведро накануне прислал бывший командир Клинча, а теперь завхоз высшей школы ментодеров. Это был специальный противомусорный песок, который при бросании на него мусора начинал жутко ругаться. Сослуживец песок очень хвалил. «Ничего, сынок, пообвыкнешься», — говорил Клинч. «Хозяйку твою, Пейджер, из школы, конечно, выставят, так что привыкай к самостоятельности. Жаль девчонку, угораздило же ее под мордовольтову пакость попасть. Запомни это, сынок, и держись от этой пакости подальше». «Почему, мистер?» — овежливо спросил Дуб. «Так ведь она магию отбирает. Хотя постой». Дубль послушно остановился. «Ты ж к магии у нас не способный. Тебе-то как раз ничего и не будет. Даже наоборот, если маг в тебе из нее пальнет... Эхе! Ага! Ого!» От возбуждения Клинч уронил совок в ведерко. «Так ведь всего-то и надо перед экзаменом пульнуть в детишек из этой тру!» «Это кто здесь мусорит?» Визгливо заорал песок из ведра. «Хулиганье!» Уинстон. Взор мисс Сьюзен волшебным образом совмещал в себе требовательность и беззащитность. «Вы просто обязаны придумать, как помочь бедным детям. Вы же такой умный и добрый, и хрюшка у вас замечательная». Электросвинья Хрюква принялась радостно поворачиваться то одним боком, то другим, показывая, какая она со всех сторон замечательная. Мордевольт попытался сосредоточиться, что не очень получалось в присутствии коллеги, одетой легче воздуха. Природная смуглость профессора, приправленная австралийским загаром, дополнялась пунцовостью смятения, в результате чего он выглядел не то как загорелый помидор, не то как смущенный баклажан. «Сделайте это ради меня», — продолжала МакКонарейкл, подсаживаясь ближе, чем стоило бы для принятия тщательного, осознанного решения. «Вы ведь все помните?» «Ну вот», — подумал Мордевольт, — «стоило один раз назвать человека воробушком». «Чем же я помогу?» — сказал он. «Я ведь даже не маг». «Сконструируйте», — с усилием выговорила мисс Ю, — «что-нибудь. Или вы умеете только свои дурацкие отбирающие волшебство железяки клепать?» «Это не железяки, и они не дурацкие. И потом, это была чистая фундаментальная магия. Я просто хотел показать, что возможно превращение магов в мудлов, а мудлов в магов». Бывший фундаментальный маг осекся. Даже рука коллеги, трепетавшая у него на плече, не смогла отвлечь от мысли, которая его пронзила. «Слушайте, Сьюзен, а ведь детям можно попробовать помочь, если взять мою тру?» Профессор не успел договорить по очень уважительной причине. Причина с сияющими глазами и воплем «Уинстон, ты гений!» одарила его оглушительным поцелуем. Хрюква только хрюкнула от удовольствия. Волшебный верблюд Рыжик кивнул и прислушался. Волна массового озарения по поводу одного цилиндрического устройства прошла полный круг по центральной части перверца и теперь приближалась к кабинету ректора. Югуруслуш выслушивал отчет декана Чертикака о подготовке к экзамену с непростительной халатностью. Он не похвалил развнедела за высокий средний балл успеваемости, не поругал за отставание в работе с отстающими, не дал ни одного ценного руководящего указания. Извиняло ректора только то, что он вообще не слушал декана. В конце концов, Луш бестактно перебил подчиненного. «А что будем делать с Мергионой и Сеном?» Развнедел замок на полуслове «емость». «Емость» — полуслово от слова «успеваемость» или «посещаемость», хотя в данном случае наиболее вероятно усвояемость пищевых продуктов. Ловким движением мышц лица придал себе задумчивый вид и ответил «True сметая на своем пути дверь, секретаршу Софью и друг друга, в кабинет ворвались Сен, Пори, Мергиона, Амели, Мордевольт, Макканарейкл, Клинч, Дуб, Харлей, Фора Туна, мадам Камфри, Гаргантюа. За их спинами подпрыгивали еще человек 40. «Труба!» — закричали все они хором. «Нужно использовать трубу Мордевольта». «Как вы сами не догадались?» — укоризненно добавила мисс Сьюзан. Луж закрыл лицо руками. Трудно сказать», — завершил свою мысль Развнедел. Так у Сэна и Мергионы появилась надежда. Мордевольт, подогреваемый энтузиазмом МакКонарейкл, брался за 10 дней переделать свой зловещий агрегат так, чтобы тот не полностью передавал магию, а делил ее между стреляющим и стреляемым. «Но я ничего не гарантирую», — предупреждал он. «Серьезных фундаментальных исследований внутренней структуры магии никогда не проводилось. Будет ли она делиться, неизвестно». «Не скромничай, милый Уинстон», — мурлыкала мисс Ю, и Мордевольт на некоторое время переставал произносить слова «фундаментальный» и «внутренняя структура». Неверящий своему счастью Луш извлек из тайника в Австрале припрятанную им полгода назад трубу, да-да, ту самую грозную 12-ствольную трубу Мордевольта, и отдал свой кабинет под лабораторию. Стены и окна он укрепил мощными противовзломными заклятиями типа «броня танка», а для вещей неуязвимости снабдил секретаршу Софью Паркер полным комплектом боевых канцелярских заклинаний. Русалка, пребывавшая в скверном расположении духа после давешней ректорской взбучки, принялась методично расшвыривать незваных и некоторых званых посетителей выкриками. «Он вышел! Вы что, не видите, люди работают? В письменном виде в 3 экземплярах!» Кроме экспертов по технологиям Мордевольта и Гаттера, мисс Паркер и лушевские заклятия пропускали внутрь только их помощников — Черную Руку, Хрюкву и Филимона. Всем остальным, в том числе Лушу, доступ был закрыт. В этот день произошло еще одно событие, определившее облик перверца на долгие годы. Дубль-Дуб вступил в должность помощника завхоза. Количество мусорящих учеников к вечеру уменьшилось вдвое. А число учеников, обратившихся к мадам Камфри, выросло в 4.